Второе письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Фессалонике. Глава первая. От Паула, Силуана и Тимотея общине верующих в Фессалонике, принадлежащей Небесному Отцу нашему и Повелителю Иссе Масиху. Благодать и мир вам от Всевышнего Небесного Отца и от Повелителя Иссы Масиха. Мы всегда должны благодарить Всевышнего за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растет все больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг ко другу. Мы с гордостью говорим в общинах верующих о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами. Всевышний через эти испытания показывает свою справедливость, и в конце концов вы будете признаны достойными Царства Всевышнего, за которое вы и страдаете. Всевышний справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастье вам. А нам с вами, перенесшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдет тогда, когда повелитель Иса придет с небес с могущественными ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Всевышнего и остался непослушным радостной вести нашего повелителя Исы Масиха. Они будут наказаны вечной гибелью, будут навсегда отделены от вечного повелителя и от славы его могущества. Это произойдет в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди прославляющих Его в тот день, потому что вы поверили нашему свидетельству. Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы в тот день Всевышний, которому мы поклоняемся, счел вас достойными вашего призвания. И просим, чтобы своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. Мы молимся о том, чтобы имя нашего повелителя Иисы было прославлено благодаря вам, а вы были прославлены вместе с Ним по благодати нашего Бога и повелителя Иисы Масиха.